Симпозиум по мату. 3 года прогрессивной силы пробивали в верхах идею всеибанского симпозиума по проблемам теории и практики ибанского мата. Сначала не знали, по какому ведомству проводить симпозиум. Лингвистическое начальство свалило на математическое, математическое на философское, философское на педагогическое, педагогическое на психологическое. Лингвистические же низы тянули к себе, математические к себе, философские к себе. И не было никакой возможности договориться. Органы предупреждали, что к симпозиуму примажутся сомнительные личности и пойдут неправильные разговоры. После речи заведующего о тесной связи передовой науки с передовой практикой строительства изма, заместитель по науке как-то заметил, что о симпозиуме по мату стоило бы подумать. Замечание приняли как руководство к действию. Создали оргкомитет под руководством секретаря. Через год оргкомитет выработал программу симпозиума. Еще через год наметил список докладчиков общим числом 500 человек, разбив их по секциям. По философской секции наметили такие основные темы. Первое – мат и диамат. Второе – классики о мате. Третье – мат в трудах классиков. Четвертое – материализм как высшая стадия материализма до возникновения диамата. По математической секции первое – формализация матологии квазиупорядоченных полуструктур. Второе – погружение исчисления двухэтажного мата в теорию гидрокомплексных тензоров мнимого подпространства квазибулевых булеанов первого порядка с отношением равенства. Третье. Теория алгоритмов. Четвертое. Конечные автоматы. Пятое. Понятие числа у ибанян. По лингвистической секции первая структура трехэтажного мата. Второе. Мат сапожников в староибанских диалектах. Третье. Мат извозчиков в ибанском языке прошлого века. Четвертое. Проблема машинного перевода мата на иностранные языки и обратно. Впрочем, нет необходимости излагать программу симпозиума, поскольку все материалы его уже опубликованы. Симпозиум прошел с грандиозным размахом. Открыл его сам президент. С приветственным словом выступил сам заместитель номер 9. Приехали представители дружественных братий и иностранные ученые. Когда секретарь зачитывал свой доклад и лил слезы умиления, вспоминая, какие рулады закатывал его дед, лупцуя его ремнем по голому заду, заместитель спросил у президента, что общего у мата и диамата. А в самом деле что? — спросил президент, заранее надрываясь от хохота. «И тот, и другой есть мощное оружие в руках пролетариата», — сказал заместитель, только вчера узнавший эту хохму от своего референта. «А чем они различаются?» «А в самом деле чем?» — спросил президент, брызгая слезами на красное сукно стола президиума. «Тем, что мат все понимают, но делают вид, что не понимают, а диамат наоборот», — сказал заместитель, держась за вибрирующий от хохота живот. Президенту стало дурно, его заменили другим, более прогрессивным. А зря, так как прогрессивный оказался еще хуже. Что свое великое внес ибанский народ в мировую культуру в результате своего имманентного развития, читал секретарь свой доклад, написанный для него мыслителем. Мат – это действительно величайшее изобретение человечества. Универсальный сверхязык, на котором можно обращаться не только к трудящимся всей планеты, но и к внеземным цивилизациям. Не случайно наш замечательный ибанский поэт сказал: «Когда в доме подыхает телефон, когда не с кем даже пару слов сказать, когда видишь, как друзья со всех сторон начинают тебя грязью поливать. Когда в будущем не светит ни черта, когда незачем о помощи просить, когда жизни подытожена черта и хочется по-звериному завыть, когда скулы от молчания свело, когда все не верят, что не виноват, когда видеть не хотят, как тяжело, лишь одно спасет тебя — ибанский мат. Многотысячная аудитория реагировала на это бурными овациями. Даже заместитель аплодировал стоя. Это был кульминационный пункт единения всех прогрессивных сил Ибанска и вершина либерализма. На другое утро начался спад. Заместителя перевели на другую должность рангом ниже.